Глава 26. Правило номер 25. Персонал не должен участвовать в деятельности, соперничающей с работой магазина. Тем же воскресным вечером двое других сотрудников книг Блумсбери уже нарушали одно из этих правил. Как и многие работники книжных магазинов их поколения, и Алик, и Вивьен свой единственный выходной тратили на попытки создать ту самую вещь, что продавали другим. Алик разместился в кафе на Бейсуотер-роуд, где сквозь большое, выходящее на улицу окно, было видно лондонское общество, прогуливающееся по Кенсингтонскому саду через дорогу. Алику было проще следить за собой в такой обстановке. В своей квартире неподалеку он легко отвлекался. Тут он чувствовал себя ближе к авторам, которыми сильнее всего восхищался, к Хемингуэю, Беккету и Джойсу, скандально известным многими часами, потраченными в парижских кафе, бодрясь кофе со сливками и вдохновляясь бурлящей вокруг жизнью. Конечно, в Лондоне невозможно было найти настоящий эспрессо для кофе со сливками. Англия все еще заваривала жалкую смесь цикория и кофейной эссенции, представленную ей рационами американских солдат. Алику повезло насладиться настоящим кофе в Италии, когда он провел год за границей перед университетом, и он знал, чего лишилась остальная Англия. Депрессивная, истощенная войной нация, однако оставалась влюбленной в растворимый кофе только по факту его новизны и американскости, и тем самым быстроты и дешевизны. Что до вдохновения от окружающего мира, Алик продолжал его искать. Оставаясь неопубликованным романистом, он верил, что только великий роман может дать ему желаемую жизнь. Он стремился быть Хемингуэем в Ки-Уэст или Джеймсом Джойсом в Париже. Как в строках Стивена Спендера, Алик постоянно размышлял о тех, кто велик. В результате он поставил самому себе цель к 30 закончить хотя бы один роман. Больно было признавать, что он уже пропустил назначенный крайний срок. И недавние происшествия в магазине только сильнее его замедляли. За прошедший месяц работы главным управляющим Алик не написал ни единственного слова. Слишком его завалило бухгалтерскими книгами, заказами на поставку и недовольством сотрудников, чтобы отпустить свои мысли на свободу, как он делал, сидя на лестнице и наблюдая за покупателями или бездумно следя за Вивьен. Вообще-то, Алик почти всегда писал о Вивьен или женщинах с ее неподражаемыми качествами. Литературный результат заключался в серии героинь, довольно схожих в своей раздражительности и смелости, которые легко бы устроились в романе Томаса Гарди или Генри Джеймса. Удаление от Вивьен, когда он привык к близости, ничуть не помогало воображению. Алику и так хватало забот о силе его разума в этом отношении. Все, о чем он писал, каждый персонаж, как будто оказывался версией того, что было прежде. Его сильнейший импульс к тому, чтобы писать, все так же рос из самой возможности публикации. Закупая книги для отдела художественной литературы, он остро понимал, какие темы более всего привлекали разборчивого редактора или обычного покупателя. Как писатель, страшащийся ограниченности собственного воображения, он чаще всего опирался на эти существующие идеи. Внешний мир мог пробуждать сравнения и амбиции в его мозгу, но доступ к его скрытым разделам, подавленным другим мирам, ускользал от него. Во время недавнего литературного обеда продуктивная Дафна Дюмарье поделилась тем, как к ней приходили многочисленные идеи, и Алик только глубже погрузился в уныние. Он умело обращался с языком и часто замечал за собой, что, читая, переписывает фразы авторам. У него не было проблем с критичностью, как любила отмечать сама Вивьен, но идеи никогда не будили его, не настигали в ванной и не требовали записать их на сигаретных пачках или обертках ирисок, добытых из портфеля или переднего кармана пиджака. В результате в комоде его квартиры теперь лежали 3 незаконченных рукописи, вдобавок к нынешнему, наполовину написанному роману на белом в крапинку пластиковом столе перед ним. Алик носил тяжесть 100 страниц с собой в кожаном портфеле с монограммой. Он с самого начала шел четко по плану, только чтобы обнаружить, что исполнение самой истории трещало по швам. Он методично переписывал фразы, менял точки зрения, переставлял сцены и пробовал все возможные техники, чтобы текст отвечал высоким литературным стандартам, которые он себе установил. Ранний отзыв от друга отца, редактора Секер и Варбург, не обнадеживал. Проза отредактирована до полного обескровливания. 3 любовных интереса нашего героя особенно нуждаются в разграничении друг от друга. Алик уставился из окна кафе на проходящее мимо море серой шерсти и грязно-коричневого твида. Кроме насыщенных зимних тонов пальто клёш богатых дам, большинство было укутано в унылые цвета, бесшовно сливающиеся с пасмурным небом. Алик подумал о привычке Вивьен носить черный вместо более ярких женственных цветов, и как ярко и привлекательно он смотрелся на ней. Он вернулся мыслями к маленьким баночкам румян и карандашам для глаз, разбросанным по поверхности комода в ее спальне. Хотя нормирование подходило к концу и макияж стал более доступным, большинство женщин все равно придерживались простого комплекта из туши для ресниц и победно-красной помады, на котором продержались всю войну. Но не Вивьен. У нее была почти сверхъестественная интуиция, благодаря которой она держалась на шаг впереди современной моды. С острыми стрелками, драматичными бровями и черными обтягивающими свитерами она выделялась всеми возможными способами. Одна сила ее личности захватывала мысли Алика и тем самым его тексты. Он не закончил с ней, хоть она, казалось, закончила с ним. Он писал, чтобы понять ее и тем самым лучше оправдать себя. Он был достаточно уверенным в себе и привилегированным, чтобы не понимать, что он был единственным в мире читателем, которого будет волновать эта тема. Не в состоянии сойти с тропы, когда он писал, обвенчанный собственным пониманием важности, Алик продолжал создавать работу, интересную аудитории из одного человека. Вивьен писала ни для кого. Даже, строго говоря, не для себя. Этот воскресный вечер застал ее в холодной квартирке в Хакни, свернувшейся калачиком на потрепанном антикварном французском диванчике с изогнутыми ножками из красного дерева, которое она купила на Бродвей-маркете вверх по дороге. Недостаточно длинный, чтобы вытянуться на нем во весь рост, диванчик стоял под окном, через которое она наслаждалась видом красной кирпичной стены соседнего здания. Вивьен не волновало отсутствие вида. Когда она писала, она уходила в мир либо настолько отделенный от ее собственного разума, либо настолько глубоко спрятанный в нем, что все, что она там встречала, было бесконечно новым, увлекательным и удивительным. Даже мощное самоощущение не могло сравниться с удивительным ощущением, что писала она по чьей-то чужой указке. Это было не вполне автоматическое письмо, которое Гертруда Стайн примечательно изучала в Гарварде под руководством брата-психолога Генри Джеймса, но что-то ужасно близкое к нему. В отличие от Алика, у Вивьен не было плана. Она просто садилась и писала, потому что не могла сдерживать себя. В этом для нее была величайшая радость. Она, так же как Алик, была виновна в неспособности угодить аудитории, но по совершенно другой причине. Ей не нужно было писать, чтобы понять себя. Ее всем известная интуиция рождалась из осознания собственных эмоций, сдерживаемого только неспособностью спрятать их. Вивьен жила рядом со своими чувствами, а в детстве вынуждена была справляться с чувствами матери, и это позволяло ей быстро определять эмоциональный источник собственного поведения. Вместо этого Вивьен писала, чтобы поспевать за талантом, который вырос в тайне и без поддержки внешнего мира. Она потеряла мужчину, которого любила. С ней дурно обошелся единственный другой, которому она позволила приблизиться. И годы в качестве продавщицы притушили большую часть ее воли. Но талант был чем-то, что никто не мог забрать. Что собственное эго Вивьен не позволяло ей увидеть, так это нужду в структуре. Она писала без пункта назначения, и это было видно. Она сидела в своей квартире воскресным вечером, позволяя мыслям течь без рамок, и персонажи и события оживали перед ее глазами, будто на сцене или через кинокамеру. Она едва поспевала писать. Она писала спешно из страха, что сам ее дар может иссохнуть, хоть этого никогда не происходило. Вместо этого он каждый раз встречал ее на странице, такой же бесстрашной и живой, как она сама. И в этом ее дар был ее врагом. Легкость, с какой он появлялся, скрывала усердие и самоконтроль, необходимые для того, чтобы овладеть им. Более всего на свете Вивьен нужен был учитель, кто-то, кто узнал бы талант, но не побоялся бы укротить его. Вот почему встреча с Дафной Дюмарье была для Вивьен такой удачей. Едва раскрыв свою другую личность, леди Браунинг необъяснимо взяла на себя заботу об учении Вивьен письму. Все началось во время поездки в Кэбби с вечеринки Эллен Даблдэй в Дорчестере, когда знаменитая писательница попросила теперь благоговеющую от встречи с ней девушку показать собственные работы. «Вообще-то у меня есть с собой кое-что». Когда Вивьен стала доставать из сумочки свою последнюю зеленую тетрадь на пружинке, леди Браунинг знающе улыбнулась. «Конечно, есть». На глазах Вивьен знаменитая писательница принялась быстро читать, пробегая пальцами по написанным от руки строкам, время от времени зачитывая вслух реплики диалогов. Закончив, она закрыла тетрадь, но оставила ее у себя на коленях, положив поверх руки и глубоко задумавшись. Когда она, наконец, заговорила, ее слова совершенно ошарашили Вивьен. «Но, моя дорогая, ты же все делаешь неправильно. Эти маленькие рассказы, они совсем не твоя стезя. Твой дар, а у тебя он определенно есть, в диалогах. Моя дорогая, ты драматург?» Вивьен громко рассмеялась на торжественный тон леди Браунинг. «Я совершенно серьезно. Леди Браунинг! Со всем возможным уважением я даже самый жалкий из литературных журналов не могу умолить взглянуть на мои работы. Я не могу просто проснуться однажды утром и заявить миру, что я драматург. Я уверяю вас, миру будет наплевать». «Но мне не наплевать». Леди Браунинг самым загадочным образом улыбнулась. «И этого порой хватает». «Но почему? Если уж на то пошло, и миссис Даблдэй, вы обе слишком добры». «Элли рассказала мне о Сент-Винсентах и их ужасном к тебе отношении. Я ненавидела Анжелику Сент-Винсент десятилетиями. Представь, что у меня такая будущая невестка. Я бы тебя всему миру показывала. И это тоже. И все равно я ровным счетом ничего не знаю о том, как писать пьесы. Я могу помочь тебе. Я однажды написала целую пьесу об Эллен. Что если бы Эллен была англичанкой? Что бы с ней тогда случилось? Ее почти целый год ставили в Олдвиче. Позволь мне сделать пару звонков. Я не могу просить вас об этом. И почему нет? Вивьен, дорогая, я не без связей. Люди все время просят меня ими воспользоваться, хотя я крайне редко соглашаюсь. Еще реже я предлагаю. Леди Браунинг объяснила, как еще молодой писательницей она тоже получила помощь из неожиданного источника — легендарного корнуольского писателя сэра Артура Квиллера Куча, который писал под псевдонимом Кью. До самого этого дня она не догадывалась, почему он взял ее под свое крыло и поддерживал ее в писательстве. Полагаю, мы сошлись на общей любви к Бронте. Он яростно защищал Эмили, включил ее в свою оксфордскую книгу стихов «Воспоминания». Вивьен любила это стихотворение. В него она вложила свое горе по Дэвиду, похоронив его в болезненной тоске строф. Она вдруг процитировала вслух: «Прости, я без тебя не знала света. Другая не светила мне звезда». Леди Браунинг с приязнью и чем-то похожим на тоску похлопала ладонь Вивьен, прежде чем закончить цитату. «Вся жизнь моя была твоей, согрета, и все тепло замерзло навсегда». «Она великолепна!» Вивьен вздохнула. Все трое были великолепны. Они писали для читателя, но для идеального читателя, которого создали сами. Они дали нам то, чего мы, сами того не зная, желали. Как отважно было сделать это тогда. Хотя и сейчас тоже. Леди Браунинг вдруг замолкла на несколько секунд, прежде чем снова похлопать зеленую тетрадь у себя на коленях. «Мне нравится пружинка. Моя коллега Грейс заказывает их из Нью-Джерси. Она хочет расширить наш ассортимент за пределы книг. Они хорошо продаются среди туристов и изобретших студентов». «Мне надо посетить этот ваш магазинчик, ваши книги Блумсбери». Вивьен вздохнула. «Это выгребная яма». Леди Браунинг расхохоталась так неожиданно громко, что водитель кэба удивленно посмотрел в зеркало заднего вида. «Ситуацию можно исправить?» «Не за 7 фунтов в неделю. Боюсь, мы, сотрудницы, несколько ограничены в возможностях». «Что ж, когда ты что-нибудь надумаешь, обязательно попроси о помощи Эллен или меня. А пока могу я оставить себе эту тетрадь?» Из многих прекрасных тем, о которых они с леди Браунинг говорили в кэбе в ту ночь, это был момент, который ярче всего стоял перед глазами Вивьен. На следующий день она отправилась на работу и вместе с Грейс придумала литературный обед с Дафной Дюмарье в качестве первого приглашенного гостя. С того мероприятия от леди Браунинг в магазин периодически доставляли рукописные записки с комментариями на различные отрывки из работ Вивьен. В своей последней записке леди Браунинг повторила то, чему ее научил Кью. «Великие литературные работы рождаются из желания сбежать, но ты должна знать, куда ты бежишь. Аудитория последует за тобой куда угодно, если ты уверена в направлении». Теперь Вивьен одна сидела в квартире в единственный полный день, который могла посвятить своей величайшей страсти. Она задумчиво пожевала кончик карандаша, своего любимого инструмента для письма за кассой. Она начала записывать слова, льющиеся из нее, затем замедлила руку и подумала о собственной аудитории из одного человека — Дафне Дюмарье. И что та хотела бы от нее услышать?